16. Тогда же Цезарь выступил с речью по поводу избрания Фламина Юпитера вместо умершего Сервия Малугинского, в которой предложил издать новый закон о порядке замещения этой должности, ведь древние обычаи предписывают выдвинуть кандидатами трех патрициев, чьи родители сочетались браком по обряду конфариации, смотри примечание 19, и на одном из них остановить выбор. Теперь, однако, в отличие от старины, нет прежнего обилия соискателей, потому что обряд конфариации вышел из обихода или удержался среди очень немногих. Он привел несколько причин этого, и главнейшая из них – нерадивость мужчин и женщин. Сюда присоединяются и сопряженные с самой церемонией трудности, которых желают избегнуть. И еще потому, что принявший на себя сан Фламина Юпитера, равно как и та, кто выйдет за него замуж, подчинена его власти, выходит из-под власти отца. Смотри примечание 20. Примечание 19. Конфариация – наиболее торжественно обставляемый и почитавшийся самым священным вид бракосочетания. Существовало еще два других вида бракосочетания, которому допускались только патриции. Обряд конфариации совершался в присутствии великого понтифика Фламина Юпитера и 10 свидетелей, причем в жертву Юпитеру приносился хлеб из полбы – фар полба. Примечание 20. То есть юридически порывают связи со своими кровными родственниками, теряют права наследования и так далее. Конец примечаний. Здесь нужно внести послабление, подобно тому, как некогда Август приспособил к нуждам своего времени кое-что из завещанного суровой древностью. Просмотрение сакральных установлений Сенат определил не менять порядка назначения на должность Фламина, но издал закон, согласно которому супруга Фламина подвластна мужу лишь в том, что имеет касательство к священнодействиям, а в остальном пользуется одинаковыми с прочими женщинами правами. Преемником Сервия Малугинского назначили его сына. Чтобы возвысить достоинство жрецов и чтобы сами они с большим рвением служили богам, было постановлено выдать весталке Корнелии, заместившей Скантию, 2 миллиона сестерцев, и кроме того было решено, что Августа при посещении театра всякий раз будет занимать место среди весталок.